Звуки. Фуз. Музыку для фильма написал Цой. Рашид. Группу крови мы с самого начала решили использовать. У Витьки были какие-то записи, которые потом легли в основу нового альбома. Вот оттуда мы эту песню взяли. Плюс он написал всю инструментальную музыку, что звучит за кадром. И потом уже, прямо во время съемок, сочинил «Звезду по имени Солнце». Не то чтобы специально для фильма, но в игре вообще звукоряд получился интересный. Тех звуков, которые нам были нужны, фонотеке казахфильма просто не было, и нам пришлось самостоятельно составлять фонотеку шумов, используя для этих целей два популярнейших источника — телевидение и радио. Пусть звук не хрустальный, но мне гораздо важнее была суть, и эта фактура мне в конце концов стала очень нравиться. Недаром в фильме несколько раз появляются телевизоры. Они помогают зрителям на подсознательном уровне смириться с таким звуком. Эти шумы сами по себе какую-то историю рассказывают, существующую параллельно основному сюжету. Например, когда Петя в бассейне. Герои фильма молчат, а итальянские диалоги как-то на зрителя воздействуют. Фуз. Как случилось, что финалом фильма стало посвящение советскому телевидению? Мини-клип на песню «Группа крови». Рашид. Эта идея появилась уже в процессе монтажа, туда вошли кадры, которые в фильм никак не вставали, а выкидывать их было жалко. И Витьке эта драка нравилась.